Глава 12. Если бы вас привезли на вокзал Богнера с завязанными глазами, вы сразу, как только с вас снимут повязку, поняли бы, что находитесь на берегу моря. Потому что хоть море, как и на всех хороших приморских станциях, нигде не видно, вы бы заметили, что все вокруг словно высушено и обесцвечено, а широкие платформы кажутся такими свежими, будто их каждый день захлестывает набегающей волной. В Лондоне со временем все темнеет, а на побережье белеет, за исключением, конечно, людей. В Лондоне грязь и мусор расползаются по углам и медленно копятся там, пока их не выметут. На берегу моря они разлетаются по углам, кружатся в веселом вихре и мчатся дальше. Со стороны Богнера было бы опрометчиво показать вам море во всей его красе, как только вы сойдете с поезда. Это все равно, что поднять занавес в театре, прежде чем вы успеете перебрать все догадки о том, что могло бы за ним скрываться. Богнер знает все тонкости ремесла и до самого конца держит море в рукаве. Он дразнит вас извилистыми улочками и соблазнительными тупиками. Он играет с вами, обманывает вас, снова и снова разочаровывает. И вот, когда, наконец, между домами мелькает что-то блестящее, вы чувствуете неожиданное удивление и благодарность. Богнер — конечная остановка. Дальше поезд не идет. Если бы у него отказали тормоза, он прорвался бы за ограничители и съехал по главной улице прямо в море. Это образцовая приморская станция. Локомотив смело въезжает в город и, тяжело дыша, останавливается прямо на побережье. Потом другой локомотив берет поезд за хвост и, несмотря на сопротивление, тащит его обратно в Лондон. Получается, что пассажирам не нужно особенно спешить. У них есть время задержаться в купе и заглянуть под сиденье. Мистер Стивенс обнаружил только выкройку из журнала своей жены, но, задумчиво ткнув в нее тростью, решил, что она не представляет никакой ценности, и оставил ее на месте. Стивенсы собрали ручную кладь и неторопливо двинулись по платформе к толпе, окружавшей багажный вагон. Они подошли как раз в тот момент, когда носильщик выгрузил чемодан, при виде которого у них потекли слюнки. Он был оклеен яркими романтическими бирками отелей «Маджестик», «Гранд», «Метрополь» и побывал во всех уголках мира — в Венеции, в Каннах, в Риме. Некоторые бирки были наполовину содраны, как будто ничего не значили, а потрепанный бок чемодана крест-накрест пересекала широкая синяя полоса, которая делала его похожим на огромное заказное письмо. Жаль, что маленький чемоданчик Стивенсов достали следующим. Он доблестно пытался сделать вид, будто на его счету тоже много путешествий. Но ничто не могло заглушить дребезжание, когда его ставили на платформу, а скромная коллекция одинаковых белых бирок, казалось, смотрела на них полными слез глазами и просила прощения. И почему миссис Хаггет не обзавелась яркими и солидными бирками с надписью «Прибрежный»? Они обошлись бы ей очень дешево, а на Коруна-Роуд произвели бы настоящий переполох. Но сейчас было не время и не место для зависти. В конце концов, какое это имело значение? Яркие бирки пахли тщеславием и самодовольством, а толстый бледный хозяин роскошного чемодана страдал подагрой, прихрамывал и опирался на трость. Мистер Стивенс подумал, что богатство может быть проклятием, и осмотрелся в поисках носильщика. Носильщиков было много, и мистер Стивенс, изучив их, выбрал того, который был похож на омара. Семейство положило ручную кладь на его тележку рядом с чемоданом и последовало за ним по платформе к выходу. За ограждением ждала группа людей, и один из них сразу привлек внимание Стивенсов. Он был без шляпы, в шортах цвета хаки, рубашке с расстегнутым воротником и свитере с закатанными до локтей рукавами. Его лицо, руки и голые колени загорели так, что приобрели оттенок древесины дуба, и один его вид заставил Стивенсов с волнением ускорить шаг и осторожно протиснуться сквозь толпу. Минуту спустя они увидели другого мужчину, выглядевшего точно так же и чуть не бросились бегом. Долговязый молодой человек с ручной тележкой взял на себя заботу о багаже, и Стивенсом очень польстило, когда оказалось, что он знает, где находится прибрежный, и ему не нужно объяснять. Когда семейство вышло на площадь перед вокзалом, свежий ветер оглушил их, и им пришлось склонить головы. «Море неспокойное», — сказал мистер Стивенс, стараясь скрыть волнение. Было время обеда, и когда они свернули со Station Road на главную улицу, ведущую к галерее, им почти никто не встретился. Повсюду они видели знакомые дома, которые приветствовали их, заставляли идти еще быстрее, будили яркие воспоминания, и даже трудно было поверить, что в последний раз они шли по этой улице год назад. Они миновали магазин пляжных туфель, которые висели снаружи, как связки бананов, и лавку, где продавали толстые леденцы-палочки. Название на них пропечатывалось насквозь, так что сколько бы вы ни сосали и не грызли леденец, все равно в его серединке можно было прочесть «Богнер Рок». Потом они прошли мимо магазина, на прилавке которого влажные глянцевые рыбины спали в мягкой постели из свежих водорослей, и мимо магазина игрушек, где было полным-полно лопаток, ведерок, сачков, яхт, переводных картинок и настольных игр. В них можно играть сумеречными вечерами, когда ноги слишком устали, от свежего воздуха все мысли улетучились и клонит в сон, лицо горит, а под веками чувствуется прохлада. Дальше был магазин с открытками на вращающейся подставке, которая на самом деле не поворачивалась. Здесь продавались маленькие открытки-гармошки, которые раскладывались и превращались в ленту картинок. Бакалея с унылыми пакетами сага и банками варенья из крыжовника представляла собой жалкое зрелище на фоне таких блестящих конкурентов. Жестяные вывески раскачивались и дребезжали, навесы хлопали от порывов пьянящего ветра. Им встретились несколько человек, спешащих на обед. Бронзовых от солнца, смеющихся, взлохмаченных, с мокрыми купальными костюмами в руках. Не раз мистер Стивенс поворачивался к жене и повторял: «Давай же побыстрее». Мэри увидела в зеркале свое бледное лицо и с радостью подумала, что с течением дней постепенно перестанет выделяться в толпе загорелых людей и сможет стоять рядом с ними без стыда. На углу, где они свернули на Хай-стрит, порыв ветра сорвал с мистера Стивенса шляпу и потащил ее, кувыркая, в сторону галереи. «Эй!» — крикнул мистер Стивенс, обогнул велосипед, погнался за шляпой и настиг ее у тротуара на другой стороне улицы. «Шляпе тут не место!» — воскликнул он, возвращаясь к смеющимся членам семьи. «Больше она не увидит Богнер вплоть до дня нашего отъезда!» На пути им встретилась большая бакалейная лавка, и миссис Стивенс задержалась у витрины. «Как насчет пакетика хрустящей картошки?» — спросила она. «К обеду». «Ой, да пойдем же!» — воскликнул мистер Стивенс. «Некогда тут бродить. Миссис Хаггит должна сварить нам картошки. Купишь в другой раз!» — добавил он чуть мягче, и они снова поспешили дальше. Мистеру Стивенсу не терпелось добраться до своей комнаты еще и для того, чтобы сменить одежду на более подходящую для моря. Они выглядели ужасно нелепо среди людей, которые ходили с непокрытой головой в легких рубашках и шортах. Мистер Стивенс хотел избавиться от шляпы, снять галстук, расстегнуть воротник рубашки для крикета и надеть белые парусиновые туфли. Архитекторы Богнера явно постарались на славу, потому что Стивенсы каждый раз не могли вспомнить, за каким поворотом впервые покажется море. «Я уверен, что это здесь», — заявил Дик, когда они подошли к одной из многочисленных улиц, ответвлявшихся от Хай-стрит. Но он ошибся. Квадратный дом в дальнем конце самодовольно загораживал вид. Мистер Стивенс рассмеялся, а Дик сказал: «Тогда, наверное, следующий поворот». «Говорю тебе, что третий», — упорствовал мистер Стивенс. «Но Кларенс Роуд на полдороги уходит в другую сторону, а вот и нет. На что спорим?» Но прежде чем они успели поспорить, Дик и Эрни бросились на перегонки до угла. Мистер Стивенс видел, что они остановились, как вкопанные бок о бок, глядя вперед и прикрывая глаза от солнца. Потом Дик повернулся и крикнул: «Угадайте, кто прав?» Но остальные уже дошли до поворота. С минуту они стояли рядом, глядя на дорогу, которая заканчивалась так, как не заканчиваются никакие другие дороги, разве что прибрежные. Между последними домами виднелись синий квадрат воды, низкий парапет и узкая полоска серебристого света. «А я что говорил?» — воскликнул Дик. «Я знал!» Но его слова унесло неистовым порывом ветра, который налетел с моря, чтобы поприветствовать их. Как только этот вид запечатлелся у них в голове, они двинулись дальше, потому что свежий воздух пробуждал аппетит. К тому же все они читали письмо миссис Стивенс, в котором она просила миссис Хаггет приготовить к обеду 5 толстых бараньих котлет. Они вышли обратно на Хай-стрит и еще 3 поворота спустя оказались на Сент-Мэтьюс-Роуд. Сент-Мэтьюс-Роуд появилась в Богнере 50 лет назад, в те времена, когда люди все еще питали слабость к декоративным колоннам и каменным дверным ручкам. По обе стороны улицы плотно выстроились высокие узкие дома. Их задние стены были сложены из коричневато-желтого кирпича, фасады отделаны бледно-серой штукатуркой. Каменные ступеньки вели от железной ограды к парадным дверям, а наполовину утопленные в землю окна цокольных этажей умоляюще смотрели вверх, словно тяжесть домов была для них непосильной. Прибрежный располагался по правой стороне улицы, в ее середине, и очень походил на другие дома, за исключением того, что это был прибрежный. Штукатурка на фасаде этого высокого и несоразмерного узкого здания кое-где потрескалась или даже откололась кусками. Окна первого этажа были вытянутыми, но чем ближе к крыше, тем короче они становились, словно строители выделили слишком много места под нижний этаж, и поэтому им пришлось как можно больше ужать верхние. На крыльце висел горшок с геранью в проволочном кашпо, а на правой колонне жирными черными буквами было написано «Прибрежный». Миссис Хаггет строго придерживалась правил хорошего тона, как и положено хозяйке приморского пансиона. Она всегда провожала Стивенсов в конце отпуска и махала им от ворот, пока они не свернут за угол. Но когда они приезжали, очень старалась не попадаться им на глаза. Они никогда не видели, чтобы она, как это делали хозяйки классом пониже, выслеживала их из гостиной, прячась между занавесками. А перед тем, как открыть дверь, она всегда выдерживала приличную, полную достоинства паузу. Мистер Стивенс постучал. Миссис Стивенс стояла рядом с ним. Эрни втиснулся на верхнюю ступеньку вместе с родителями. Дик остановился на нижней, а Мэри — в калитке. Мистер Стивенс вглядывался внутрь сквозь матовое стекло со старым знакомым узором в виде звезд. Он видел красно-бело-синее окно в дальнем конце коридора, выходившее в сад, и через некоторое время на пороге кухни появилась чья-то фигура и приблизилась к двери. Потом дверь открылась, и перед ними оказалась улыбающаяся миссис Хаггет. В ее приветственных словах не было никакого притворства. «Как я рада снова вас всех видеть! Да еще в такой день!» «Прекрасный день», — сказал мистер Стивенс, — «как раз то, что нужно». «Что верно, то верно, миссис Стивенс». «А, Эрни, какой большой мальчик!» Когда она здоровалась с Диком и Мэри, в ее тоне был оттенок робости. Тепла в нем меньше не стало, но появилась легкая застенчивость. Она знала эту аккуратную девушку с того самого дня, когда мать принесла ее сюда на руках. А этот тихий, симпатичный молодой человек впервые приехал сюда в маленьком шерстяном комбинезоне, когда ему было 6 месяцев, потрогал ее за щеку пухлой ладошкой и рассмеялся. Теперь они выросли, и миссис Хаггет чутьем отмечала в них ту особенную благовоспитанность, которая присуща только детям хороших родителей. Она знала, что если когда-нибудь Стивенсы и перестанут ездить к ней, то только потому, что Дику и Мэри захочется выбрать пансион побольше, где можно веселее проводить время и знакомиться с другими молодыми людьми. Но эти опасения не вызывали в ней ни подозрительности, ни враждебности. Она только прилагала еще больше усилий, чтобы сделать им приятное, хлопотала еще больше, чтобы дать им все, на что она способна. «Подозреваю, вы все умираете от голода», — воскликнула она. «Да, мы слегка проголодались», — засмеялся мистер Стивенс. «И я чувствую, как пахнет чем-то вкусным. Все уже готово. Ну, заходите же. А ваш багаж?» «Ага, вот и он». Долговязый носильщик только что завернул за угол и катил их чемоданы по дороге. «Не беспокойтесь», — сказала миссис Хаггет. «Я обо всем позабочусь. А вы заходите и отдыхайте». Они прошли в узкий коридор с высоким потолком, в котором висела все та же знакомая картинка, изображавшая возвращение Китченера с англо-бурской войны. Они оставили верхнюю одежду на шаткой вешалке их старинной приятельницы и двинулись в гостиную. Стол был уже накрыт, хлеб на деревянном блюде, масленка и судок. В центре скатерти стояла ваза со свежими, но слегка невзрачными розами. А перед каждым стулом лежали нож, вилка и аккуратно сложенная салфетка. Они стояли рядом и молча оглядывались. Все то же самое. Старые позолоченные часы под стеклянным колпаком на каминной полке. Две фарфоровые фигурки, два старых морщинистых кожаных кресла. Картинка с Грейс Дарлинг, которая гребет к маяку. Грейс Дарлинг, 1815-1842, национальная героиня Великобритании, дочь смотрителя маяка, которая помогла своему отцу спасти пассажиров с тонущего корабля. Написанный маслом темный натюрморт с горой фруктов. Странное чувство с мягкими нотками грусти охватывает вас, когда вы входите в комнату, которая нашептывает вам воспоминания о череде прошедших лет. На каминной полке красовалась маленькая открытка с наклеенными на нее ракушками, выглядевшая несколько неуместно, словно ее только что туда поставили. Мэри сделала ее, когда ей было 8 лет, и краснея и не поднимая глаз утром в день отъезда подарила миссис Хаггет. Оглядев комнату, миссис Стивенс ясно представила Дика маленьким мальчиком, забравшимся на старый кожаный диван и пытающимся разглядеть, не смотрит ли кто-нибудь из окон далекого маяка, до которого пыталась доплыть Грейс Дарлинг. Она вспомнила страшную грозу много лет назад, когда в комнате стало так темно, что пришлось зажечь газ. Довольно долго все они молчали. Через приоткрытое окно слышались звуки граммофона в доме напротив. После ослепительной свежести улицы в гостиной было прохладно, темно и немного пахло затхлостью. Мэри опустилась на стул и напряженно замерла. Миссис Стивенс громко высморкалась, а мистер Стивенс подошел к окну, сунул руки в карманы, потом вытащил их и сцепил за спиной. Наконец он повернулся и нерешительно сказал: «Ну, вот мы и приехали». Наступил тот странный и неловкий момент, который они переживали каждый год. Момент, когда лихорадочное напряжение, длившееся всю дорогу, спадает и угасает, и вы задаетесь неясным вопросом, что теперь делать и с чего начать. В панике вы думаете, а может, отпуск, в сущности, всего-навсего самая скучная часть путешествия. На самом деле вы нащупываете рычаг, чтобы переключить передачу. На короткое время вы оказываетесь в нейтральной пустоте между свистящей низкой передачей дороги и высокой передачей отпуска с ее медленными, плавными оборотами. И в этот момент, когда больше нет ни ясной цели, ни понимания, что делать дальше, вы склонны переплетать пальцы, переминаться с ноги на ногу и нерешительно говорить, как мистер Стивенс: «Ну вот мы и приехали». Но тут Терни, сам того не осознавая, дал отпуску ход. Он внезапно развернулся и зашагал к двери. «Я как раз успею сбегать к морю до обеда». Мистер Стивенс тут же ухватился за возможность выбраться из болота бездействия. Он быстро отвернулся от окна и добродушно хлопнул Эрни по плечу. «Нет уж, после обеда его как раз несут, и мы спустимся к морю все вместе». Теперь они снова набирали скорость. Услышав постукивание о ступеньки и кряхтение в прихожей, мистер Стивенс и Дик поспешили помочь носильщику с багажом. Чемодан затащили наверх и оставили на лестничной площадке, а остальные в это время забрали ручную кладь и сложили все в кучу на полу рядом с вешалкой, собираясь отнести вещи по комнатам после обеда. В этой общей суматохе появилась новая фигура — приземистая, коренастая, уже немолодая женщина с рыжими волосами и в поношенной одежде. Она поднялась по лестнице, ведущей из кухни, и двинулась вдоль стены, неся блюдо с дымящимися котлетами и супницу с подливкой. Она ждала, никем не замеченная, в темном углу, пока чемодан тащили по коридору, и только когда проход, наконец, освободился, и она шагнула вперед, мистер Стивенс увидел ее и весело крикнул. «А вот и Молли! Как ты, Молли?» Это была неловкая встреча. Молли стояла, загнанная в угол, с тяжелым блюдом в каждой руке. Она покраснела, опустила голову, потом подняла глаза и хихикнула. «Все хорошо. Спасибо вам, мистер Стивенс. Вот и славно!» Молли была юной девушкой, когда Стивенсы впервые приехали в Прибрежный, и мистер Стивенс по-прежнему относился к ней, как к ребенку. Невзрачная внешность могла бы стать ее несчастьем. Широкое плоское лицо, толстый нос и бледная веснушчатая кожа показались бы отталкивающими, когда бы не ее неизменное добродушие и терпеливость, которые делали физическое уродство незаметным. Будто какая-то мощная динамо-машина вырабатывала энергию для ее маленького приземистого тела и безостановочно управляла им с рассвета до самой ночи. Создавалось ощущение, что она никогда не устает, а ее жизнерадостная улыбка никогда не меркнет. В обычное время они с хозяйкой работали в Прибрежном вдвоем, но в горячую пору Молли управлялась совсем одна. Когда хлопот становилось больше, чем могла взвалить на свои хрупкие плечи миссис Хаггет, та стремилась заглушить в себе чувство ответственности и начинала суетиться, разглаживала ногой завернувшиеся края ковра, нерешительно останавливалась в коридорах, размышляя, с чего бы начать. А Молли тем временем прибиралась, переходя из комнаты в комнату без звука, если не считать прерывистого дыхания и шуршания грязной тряпки. Судя по всему, Молли выходила из дома только раз в неделю, каждое воскресенье в 2 часа дня. Стивенсы гадали, куда она пошла, когда она с решительным, целеустремленным видом выскальзывала из калитки на Сент-Мэтьюс-Роуд и торопливо удалялась быстрым пружинистым шагом, всегда в длинном зеленом пальто, которое доходило ей почти до пяток, с бледной полоской меха на воротнике. Когда она уходила, дом казался опустевшим и дрейфовал, пока она не возвращалась ровно в 9. Котлеты, разложенные на склонах горы картофельного пюре, выглядели великолепно, и вся семья с нетерпением последовала за ними в гостиную и расселась за столом. Ловким движением Молли поставила блюдо прямо перед миссис Стивенс, а супницу с подливкой у ее локтя. В следующее мгновение она уже исчезла, и Стивенсы остались одни. Это был их первый обед на море.